хорошо дышать. Черный горох, да нелегко глотать. Пуля и ствол нажалы разошлись. Где добро, где зло, попробуй разберись. А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна. Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до темна. Шаг другой, до счастья далеко. Эй, брат, постой, я знаю, нелегко. Вымой лицо, побрейся, улыбнись. Выйди на крыльцо, свободе поклонись. А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война?